а лето вынуждена торчать в Оксфорде. Уголовное право у меня ведет Гутри. Тоска смертная». «Джордж Гутри? Немного тронутый?» «Да, он просто чокнутый. Помню, как на первом курсе он донимал нас конституционным правом. В общем, я хотела бы помочь вам с подготовкой к процессу». Улыбнувшись, Джейк пересел во вращающееся кресло Этл, принялся внимательно рассматривать девушку. На ней была модная хлопчатобумажная блузка черного цвета, без малейшей морщинки. Тонкая ткань рельефно обрисовывала нежные линии безукоризненной груди, бюстгальтер на которой смотрелся бы даже неуместно. Густые волнистые волосы изящно не спадали на плечи. «А с чего вы взяли, что мне вообще требуется какая-то помощь?» «Я знаю, что вы практикуете один, что у вас нет сотрудника-юриста». «И откуда это вам стало известно?» «Из Ньюсуика». «А, да, да, отличная публикация. Там была еще неплохая фотография, так? Вид у вас на снимке несколько напыщенный, но в целом сойдет. В жизни вы оказались более привлекательным». «У вас есть какие-нибудь рекомендации?» «Лучшая моя рекомендация – наш семейный гений. Общий курс я закончила с отличием. В своей группе иду второй. В прошлом году все три летних месяца я сотрудничала с Лигой защиты заключенных Юга. Это в Бирмингеме. По мелочам принимала участие в 7 процессах об убийствах. Своими глазами следила за тем, как умирал на электрическом стуле Элмер Уэйн Дос во Флориде. Как корчился в агонии от смертельной инъекции Уилли Рэй Эш в Техасе. В колледже, когда выдается свободная минутка, я пописываю кое-какие отчеты в Национальную ассоциацию юристов. К тому же помогаю одной юридической фирме в Спертенбурге, Северная Каролина, с апелляциями на смертные приговоры. Фактически я росла в офисе отца, и навык в работе с документами я получила раньше, чем водительские права. Я смотрела, как отец защищает убийц, насильников, растратчиков, вымогателей, террористов, растлителей малолетних, садистов, детоубийц и детей, убивших собственных родителей. Пока я была в университете, я работала на него по 40 часов в неделю. Теперь же в колледже у меня уходят уже 50. В его фирме 18 юристов, и все очень способные, если не талантливые. Для адвоката это отличная практика. Она длится у меня уже скоро 14 лет. Сейчас мне 25, и в будущем я собираюсь стать преуспевающим специалистом по уголовному праву, таким, как мой отец. Меня ждет блестящая карьера борца за отмену смертной казни. И это все? Отец до отвращения богат, и хотя они с матерью являются ирландскими католиками, я у них единственная дочь. Денег у меня побольше, чем у вас, так что работать на вас я стану бесплатно. Мне не нужен оклад. В последующие 3 недели вы не потратите на меня ни цента. Я займусь всей документацией, печатанием на машинке, буду отвечать на телефонные звонки. Могу даже таскать ваш чемоданчик и готовить кофе. А я уж испугался, что вы захотите стать моим партнером. Не, я женщина, и сейчас я на юге, я знаю свое место. Почему вас так заинтересовало это дело? Хочу присутствовать в зале суда. Я люблю уголовный процесс. Там острее ощущаешь жизнь, там атмосфера сгущается так, что ее можно резать ножом. Зал битком набит, кругом вооруженная охрана, половина присутствующих ненавидит обвиняемого и его защитника, а вторая половина молит Бога, чтобы вашего клиента оправдали. Вот это мне по нраву. А уж ваш предстоящий процесс — это вершина. Я не южанка, и местный уклад жизни по большей части сбивает меня с толку, но я успела полюбить его какой-то странной любовью. Сама не могу понять, в чем тут дело. Просто попала под действие каких-то чар. Расовые предрассудки у вас абсолютно чудовищны. Присутствовать на суде чернокожего отца, который убил 2 белых за то, что они изнасиловали его дочь... Да мой отец заявил мне, что взялся бы за такое дело без всякого гонорара. Скажите ему, чтобы он оставался у себя в Бостоне. Это же мечта любого адвоката. Мне просто хочется там быть. Я не стану вам помехой, обещаю. Только позвольте мне заниматься всякой черновой работой и следить за ходом процесса. Наш судья Нус ненавидит женщин-адвокатов. Ну, как и всякий мужчина, судья на юге. А потом, я же не адвокат. Я только студентка, изучающая право. Это вы ему сами объясните. Значит, вы согласны взять меня на работу? Джейк отвел от нее взгляд и сделал глубокий вдох. Новая волна тошноты, правда, не такая сильная, как первая, поднималась к горлу, молоточки в мозгу возобновили свою дьявольскую работу. Он чувствовал, что скоро опять придется бежать в ванную. «Да, вы ее получили. Мне и в самом деле понадобится некоторая помощь в работе с бумагами. Подобные дела всегда очень запутаны, что вам, я уверен, и так хорошо известно». Улыбка ее была милой и располагающей. «Когда я начну?» «Сейчас». Познакомив Элен с расположением комнат в офисе, Джейк отвел ей место в блиндаже на втором этаже. Он вручил ей папку с делом Хейли, и Элен в течение примерно часа занималась выписками из него. Сам же Джейк решил отдохнуть. Он поднялся с кушетки, стоявшей в его кабинете, в половине третьего, и направился в расположенную внизу комнату для заседаний. Элен сняла со стеллажей примерно половину книг и разложила их по всему столу. Большинство томов ощетинилось закладками через каждые 50 страниц. С чрезвычайно занятым видом Элен писала что-то в свой блокнот. «А у вас неплохая библиотека», — заметила она, не поднимая головы. «Кое-какие из этих фолиантов не раскрывались уже лет 20. Я поняла это по пыли. Есть хотите?» «Умираю от голода. Тут за углом есть небольшое кафе. Их фирменное блюдо — жареная свинина и жареные овощи. Мой желудок требует сейчас именно такой пищи». «Звучит очень аппетитно». В обход площади они отправились к Клоду, у которого, ввиду того, что стояла вторая половина субботы, народу было немного. Среди посетителей они оказались единственными белыми. Сам Клод отсутствовал, и без него в помещении стояла оглушительная тишина. Джейк заказал чизбургер, жареный лук колечками и 3 порошка от головной боли. «Голова болит?» — спросила у него Элен. «Раскалывается». «Стресс?» «Похмелье». «Похмелье? А я-то думал, что вы трезвенник». «Это еще с чего вы взяли?» «Ньюсвик? В статье говорилось, что вы идеальный семьянин, трудоголик, истый пресвитерианец, не берущий капли в рот и позволяющий себе лишь хорошую сигару. Не помните? Неужели вы могли забыть о таком? И вы верите всему тому, что прочтете в газете или журнале? Нет. Ну, это хорошо. Потому что прошлым вечером я напился так, что сегодня меня рвало целое утро». Похоже, признание Джейка ее развеселило. «И что же вы пили?» «Не помню. Не помню, что пил ночью. После окончания колледжа со мной это случилось в первый и, надеюсь, в последний раз. Я успел позабыть, насколько утренние ощущения мучительны». «А почему все юристы так много пьют?» «Приучаются к этому еще в стенах колледжа. Ваш отец пьет?» «И вы спрашиваете?» «Да он же католик, но старается не выходить из рамок. А вы?» «Еще бы! Постоянно!» — с гордостью в голосе заявила Элен. «Ну, тогда вы наверняка станете великим юристом». Джейк тщательно размешал свои порошки в стакане ледяной воды и, поморщившись, выпил, утерев губы рукой. Девушка не сводила с него веселого взгляда. «Что, интересно, скажет ваша жена?» «О чем?» «О похмелье? Такой добропорядочный муж». «Она ничего не знает. Уехала от меня сегодня утром». «Извините». «Отправилась к своим родителям до окончания суда. Уже 2 месяца нам звонят и угрожают смертью, а вчера ночью под окно нашей спальни подложили 1 килограмм динамита. Полиция сработала вовремя и задержала двоих типов. Похоже, они из клана. Динамита хватило бы, чтобы сравнять с землей дом. По-моему, это неплохой повод, чтобы напиться. Мне вас искренне жаль.